Жихарка. Далеко-далеко в лесах дремучих стояла избушка малая. А в избушке-то жили кот, воробей да маленький человечек Жихарка. Кот с воробьем на охоту ходили, а Жихарка домовничать оставался. Избу Жихарка подметал, обед готовил, стол накрывал, ложки раскладывает, а сам приговаривает: «Эта ложка котова, это воробьева, а это вот Жихаркина. А Жихаркина ложечка лучше всех, никому ее не отдам». А ложечки непростые, точеные, ручки золоченые. Вот и прослышала лиса, что в избушке Жихарка один домовничает, и захотелось ей Жихаркина мясца попробовать. А кот и воробей как-то на охоту уходили, крепко Жихарке приказывали двери запирать. Запирал Жихарка двери, все запирал, а один раз и забыл. Справил Жихарка все дела. Обед сварил, стол накрыл, стал ложки раскладывать. Только успел котову да воробьеву ложечку положить, взялся за свою, а по лестнице-то топ-топ-топ. Матушки, лиса идет. Испугался Жихарка, со скамейки соскочил, ложечку на пол уронил, и поднимать некогда, да под печку и залез. В уголок забился, сидит, не ворохнется. А лиса в избушку вошла. Глядь туда, глядь сюда, нет Жихарки. «Постой же, — думает лиса, — ты сам мне скажешь, где сидишь». Подошла лиса к столу, на задние лапки встала, стала ложки перебирать. «Это ложка котова, это воробьева, а где же ложка Жихаркина?» «А, на полу валяется, так я же ее возьму!» А Жихарка-то под печкой во весь голос: «Ай-яй-яй, не бери, тетенька, я не дам!» «Вон ты где, голубчик!» Подбежала лисица к печке, лапку в подпечье запустила, Жихарку вытащила, на спину перекинула, да домой и побежала. Принесла лиса Жихарку в свою избушку, печку жарко натопила, хочет лиса Жихарку сжарить. Истопилась печка, взяла лиса лопату. «Садись», — говорит Жихарке. А Жихарка-то ничего, что маленький. Был паренек удаленький, догадливый. На лопату-то сел, ручки-ножки растопырил, в печку-то и не идет. «Не так сидишь», — говорит лиса. Перевернулся Жихарка к печке затылком, а сам опять ручки-ножки растопырил, в печку-то и не идет. «Да не так», — говорит лиса. «Так ты мне, тетенька, покажи, я по-другому не умею». «Экой ты какой!» — говорит лиса, — «недогадливый!» Смахнула его лапкой с лопаты, сама на лопату прыг, клубочком свернулась, лапки подобрала, хвостиком укрылась. Не успела лисица словечко вымолвить, Жихарка-то ее толк в печку, да и заслонкой закрыл. На свою беду лисонька жарко печку топила, сразу ее спалила. А Жихарка домой пустился, бежит, торопится. А дома-то кот с воробьем горюют. Пришли они с охоты, а двери-то в избушку раскрыты, ложки-то раскиданы, а Жихарке и след простыл. Сели на лавочку кот да воробей, горюют, плачут. «Где-то наш Жихарка, где-то наш маленький?» Котик лапкой слезы утирает, воробушек крылышком подбирает. Вдруг по лестнице, по частым ступенькам, тук-тук-тук каблучок. Жихарка бежит, громким голосом кричит: «А вот и я! А лиса-то в печке сжарилась, больше не придет!» Обрадовались кот да воробей, с лавочки соскочили. Ну, Жихарку обнимать, ну, Жихарку целовать. За ручки его схватили, по избушке закрутили.